Глава 59. «Ну, вот это, думаю, тебе подойдет больше, чем мой строптивый скакун». Ларин вывел под усцы белую красивую лошадь, явно девочку. «Девочка девочки? Это мило». Но лошадка была потрясающая. Едва увидела ее, как сразу же поняла, влюбилась. «Боже мой, какая красавица!» Восхитилась я и осторожно протянула ей свою руку, чтобы она могла познакомиться со мной и моим запахом. Лошадь, словно поняв мои слова, кокетливо взмахнула длинными ресницами. «Смотри, Оль, она тебя понимает», — удивился князь. «Конечно, понимает», — пожала я плечами. «Для меня это само собой разумеется. Они все прекрасно понимают, только сами сказать не могут. Но каждое слово слышит. Ты очень-очень красивая. Такая прекрасная девочка. Какая у тебя спинка изящная. Можно тебя погладить?» Лошадь словно бы одобрительно заржала в ответ. И я осторожно погладила ее по шее. «Какая приятная у тебя шерстка. Спасибо, что позволила мне погладить тебя. Я хочу быть твоим другом. Можно?» Лошадь снова в ответ тихо фыркнула. «Она почти разговаривает с тобой», — прокомментировал Ларин увиденное зрелище. «А кто сказал, что для разговора надо обязательно использовать слова?» — улыбнулась я, беря угощение, которое мы с кухаркой заранее приготовили для прогулки с лошадьми. «Для этого нужны лишь мозги и сердце, а у лошадей все это есть, и почище, чем у людей». «Хм, согласен. Но у тебя прямо талант, Оля». «Какой же?» «Обращаться с животным, находить к ним подход». Я благодарно улыбнулась ему. «Так и есть. Я с детства очень животных люблю. Всяких, не только лошадей. И котиков, и собак всегда старалась накормить и пристроить куда-то на ночлег. Таскала маме и тех, и других. Она сначала бурчала, потом лечила зверят вместе со мной. И мы отдавали их в добрые руки». Потому что у нас самих кот уже был, Баюн, старый полосатый матрос. Он был бы против новых соседей, да и следить за ними двумя было некогда. Я училась, пропадала на занятиях по зоологии, целыми днями после уроков, а мама, конечно же, работала. Баюн был воспитанный кот, он бы не набедокурил до нашего возвращения домой, спал бы себе тихонько в кресле. А вот за нового жильца никто поручиться не мог. И мы новых животных в дом не брали, раздавали всех после того, как накормили, отмыли и вылечили. Когда подросла и пришло время выбирать профессию и учебное заведение после школы, то сомнений никаких не возникло. Ветеринар, конечно же. Сказано — сделано. Спустя много лет труда и обучения я получила диплом ветеринара. Устроилась работать в очень хорошую клинику. Но моей страстью навсегда остались именно лошади. Я даже занималась с ними в местной конюшне, ухаживала за выбранной лошадью, каталась на ней, могла подсказать, как лечить ту или иную хворь до приезда специалиста по лошадям. Даже думала пройти переквалификацию на этот профиль. Но не успела. Очнулась вдруг тут, в этом веке, и пока не имею ни малейшего представления, как отсюда выбраться. Я развернула ладонь, в которую вложила угощение для лошадки, и предложила ей взять его. Лошадь доверительно приняла его. «Как же зовут такую красавицу?» — спросила я у лошади, но, конечно, ожидала ответа от Михаила. «У нее пока что нет имени», — улыбнулся князь. «Как так?» — удивилась я. «А ее не так давно привезли к нам», — ответил он. «Не успел я ее назвать. Так что повезло тебе. Можешь ты дать ей имя, раз уж я выделил ее тебе, и вы с ней, очевидно, подружились». «Хм», — задумалась я, поглаживая бархатный носик своей новой подруги. «Какое же имя дать такой изящной прелестнице? Может, Бель?» «Ух ты!» — восхитился князь. «Ты и французским владеешь?» Я закусила нижнюю губу. «Чёрт возьми, опять я прокололась!» Это в нашем веке это слово у всех на слуху после знаменитой арии мюзикла про цыганку. а в те времена вряд ли обычная крепостная могла знать такие слова. «Французским?» Решила я прикинуться ничего не понимающей. Пусть полагает, что это снова какой-то обрывок воспоминаний из прошлой жизни, половину из которой я не помню. Например, то, откуда мне известно такое имя для девушки. «Да, французский язык». «А при чем здесь французский язык, барин?» «Так ты сама сказала слово на нем». «Я?» «Да». «Ничего я не говорила. Не знаю я никакой французский», — развела я руками. «Тогда откуда вам известно слово «бель», ежели французским языком ты не владеешь?» — спросил князь. «А оно что, французское?» «Именно так. Переводится на русский язык как «красавица». Надо же, как я удачно подобрала имя. Ведь ваша лошадь, барин, истинная красавица». «Да, но откуда же ты владеешь этим словом, Оля?» — вгляделся в меня князь. Снова так же внимательно смотрел, как и каждый раз, когда я случайно выдаю себя. Я не из его времени и сословия. Это ему ясно. Только непонятно пока, что из этого следует. Какой вывод? Ведь поверить в правду будет просто нереально, а другие версии покажутся князю недостаточно сильными. «Так откуда же мне знать, Михаил Алексеевич?» Пожалуй, я плечами, продолжая нежно поглаживать лошадь, которая только что получила новое имя. «Я же не помню многое. Может, и знала?» Неожиданно Михаил ухватил меня за руку, и я уставилась на него во все глаза. «Тогда ты точно никогда не была крепостной. Кто же ты, Оля?» — спросил он, словно выискивая ответ в моих глазах.